Диккенс, Томас Гарди или любой другой великий писатель справились бы с переписыванием этой чертовой книги за чашкой чая. «Пусть враг торжествует», — буркнул в ответ Бен. «Забудем о наследстве и пошлем куда подальше клады, третьеразрядные романы и даже диеты». Но о диете мне забывать вовсе не хотелось. Я даже полюбила этого тирана. Голод был ко мне весьма милостив. Мне также не хотелось забывать и об Абигайль, хотя бы потому, что она могла бы стать, да что там могла, она стала моей подругой. Пусть нам не удастся выполнить всего остального, но я должна выяснить, почему и как она умерла. Чтобы викарий не принял меня за очередную умалишенную, жаждущую проследить свою родословную до Вильгельма Завоевателя, я тщательно поработала над своим туалетом. Придать себе наружность холодной недотроги было непросто. Нахлынула первая волна летнего зноя. Волосы липли к потной шее, поэтому я собрала их в узел и заколола на макушке. Затем влезла в один из нарядов, купленных к прошлому лету, именно в балахон кофейного цвета. И тут почувствовала неладное. Вместо того, чтобы радостно и игриво вздыматься со всех сторон, платье свисало безвольными складками, плечи болтались где-то на уровне локтей, а вырез зиял зловещей дырой. Я нервно прижала руку к тому месту, где обычно находился живот, и бочком придвинулась к зеркалу. Вывернув шею, я пялилась на свое отражение, когда раздался стук в дверь. Это была Доркас, заглянувшая спросить, что сажать по краю огорода, чабрец или петрушку. И то, и другое рассеянно ответила я, шевеля бровями и втягивая щеки. «Невозможно. Это нарушит всю систему. Что-то не так? Ты выглядишь расстроенной?» Доркас села на кровать. «Элли, ты ничего не потеряла?» «Потеряла. У меня пропало полтора подбородка, да и щеки какие-то не такие. Перестали приветливо выпирать, как у объевшегося хомячка». Доркас кивнула. «Я уже давно заметила, но решила до поры до времени тебе не говорить. Боялась, что замечания на эту тему раздражают тебя. А что сообщают весы? Или ты их не спрашивала?» «А, она верно интерпретировала мою гримасу. Боишься расстроиться. Но знаешь, правда, пусть и горькая, все же лучше неизвестности. Если же новость ненароком окажется из ряда приятных, то, поверь, она чудесным образом поднимет твое настроение». Одарив меня этой скаутской мудростью, Доркас ухватила мой отощавший локоток, затолкала меня в ванную и заставила взгромоздиться на весы. «К чему ложная скромность?» — объявила она между нами девушками. Стрелка качнулась вдоль изогнутой шкалы и замерла. Я с ужасом смотрела на нее. Больше 2 стоунов. Куда же они подевались? «Поздравляю!» Доркас энергично встряхнула мою руку. «Теперь, если на Бена снизойдет вдохновение, а нам с тобой подвернутся очередные подсказки дяди Мерлина, все будет отлично». По дороге в кухню мы еще раз обсудили информацию, имевшуюся в нашем распоряжении. Я поделилась с Доркас мыслью, которая уже давно зрела в дальнем уголке моего сознания. В завещании дядюшки Мерлина говорилось, что мы должны найти клад, имеющий отношение к дому. Он не сказал «в доме». А значит, клад не обязательно должен быть спрятан в самом здании. Он вполне может покоиться и в саду, и в парке. Через кухню мы вышли в небольшой огород, красу и гордость Доркас. Солнце ласкало наши обнаженные руки, воздух был напоен ароматом свежевскопанной земли и легким запахом мяты, достаточно стойким, чтобы пережить годы забвения. Доркас любила бывать здесь, как, наверное, и Абигайль. Многие рецепты бывшей хозяйки Мерлин Корта включали ароматные травы, которые она самолично выращивала. Был ли огород тем островком, где она могла укрыться от утомительного общества брюзгливого мужа, местом, которое безраздельно принадлежало ей одной? Наклонившись, я загребла пригоршню земли и растерла ее пальцами. Если Абигайль хотела что-то спрятать, лучшего места не найти. Хотя, быть может, это очередное слишком смелое предположение. Во времена Абигайль огород обычно находился в полном распоряжении хозяйки дома, но с тех пор он пребывал в полном запустении. Ни один человек за долгие годы не сорвал даже побега мяты. Так бы и продолжалось, не заявись Доркас с вилами и граблями. Как уже не раз бывало, она поняла, о чем я думаю. «Думаешь, а не то ли это место?» «Логично. Могли бы и раньше догадаться. Давай-ка отправляйся к священнику. Разведай, что он знает об Абигайль. А я поковыряюсь здесь, если ты, конечно, не считаешь, что это слишком нагло с моей стороны. Вдруг тут спрятан твой клад и все такое. Я очень ценю, что ты не испытываешь на мой счет сомнений, Элли. Но не стоит быть такой уж доверчивой. О книге не всегда можно судить по обложке. Как-то я работала с одной дамой, она преподавала английскую литературу. Приятнее человека я не встречала, но та оказалась нечиста на руку, растратила деньги, предназначенные на спортивные призы. Заверив, что нисколечко не сомневаюсь в ее порядочности, я оставила Доркас ковырять вилами землю, чем та и занялась с характерным для всякой женщины упорством. Я же отправилась к священнику. Роуленда Фоксворда я застала в кабинете. Он трудился над воскресной проповедью. Его экономка, миссис Вуд, особо крошечного росточка, открывая дверь кабинета, проворчала: «Если бы считалось, что людям дозволено приходить без предупреждения, то милостивый Господь не стал бы изобретать телефон». Поставив меня на место, она проворно скрылась в недрах дома, я же принялась извиняться. Мне действительно следовало бы позвонить, прежде чем заявляться с визитом, но у меня не было под рукой вашего номера. «Прошу вас». Преподобный сжал мои руки и радушно улыбнулся. «Рад вас видеть». Обстановка кабинета наглядно свидетельствовала об убежденности миссис Вуд в полезности тяжкого труда. Но раскрытая книга на кофейном столике и видавшая виды трубка, из которой на письменный стол сыпался пепел, говорили о мягкости мистера Фоксворда. Непринужденным движением, откинув волосы со лба, викарий пододвинул мне кожаное кресло и сел напротив. «Элли, чем могу быть вам полезен? Я несколько раз заходил в Мерлин-Корт, но не заставал вас. Наверное, вы считаете меня невежей, я ведь должен был познакомиться поближе с новой прихожанкой. А вы, наверное, считаете свинством с моей стороны, что я не посещаю службу?» Я заглянула в его добрые глаза. «Стыдно признаться, но я испытываю неприятное чувство. Нет, не в отношении церкви, а в связи с кладбищем. Я с трудом заставила сегодня себя пройти через него. А уж семейный склеп... Дайте время, и я преодолею это чувство. Ценю те усилия, что вы предприняли, дабы встретиться со мной». Викарий улыбнулся и протянул руку за трубкой. «Я был бы очень рад, если бы скамейка Грантемов в нашей церкви более не пустовала. Мисс Сибил Грантом порой посещала вечерню, но, как вам, наверное, известно, ваш дядюшка считал всех священников лицемерами и отказывался переступать порог церкви святого Ансельма. Тем не менее, он согласился на христианское погребение, хотя, думаю, дядя Мерлин просто боялся, что его выпихнут на тот свет без помпы. Разговор весьма удачно свернул на нужную мне тему. Викарий весело улыбнулся. Вне всякого сомнения, это был самый пышный уход на моей памяти. Вероятно, лошадь и коляска были сентиментальным жестом в память о матери. Необыкновенный человек. Жаль, что мистер Грантом был убежденным отшельником. Когда меня назначили в этот приход, я попытался познакомиться с ним, но мистер Грантом распорядился не пускать меня на порог. А теперь скажите, могу ли я вам чем-нибудь помочь? Или это просто визит вежливости? Да чего же приятный человек! Не будучи искушенной в области романтических приключений, я не могла с уверенностью сказать, что именно мелькнуло в глазах викария. Но мне показалось, что это был отнюдь не духовный блеск. Я не нужна мистеру Бентли Хаскелу. Ну и ладно. На нем одном свет клином не сошелся. Меня хватило коварное искушение проверить силу добродетели мистера Фоксфорда, экспромтом воспроизведя соблазнительные ужимки подлой Ванессы. Но диета приучила меня к аскетизму. К тому же я сохранила наивное убеждение, что счастливые происшествия случаются только с теми девушками, которые умеют ждать.